белые розы, без защитности бы, кто вас придумал? В морозы садить. Люди украсят свой праздник лишь на несколько дней, а потом заставляю я вас умирать на белом холодном огне. Где же мои ратники, в которых в руках цветы? Вы знали заповедь храм? Дом, разделивший, сам себе рухнет. Вы знали заповедь царства, разделившись, само себе рухнет. Посему в истину говорю, ежели верующий скажет, что в нем правда, а в другом ее нет, это не может быть верующий человек, ибо верующий тот, кто исполняет любовь единую к другам своим, братьям своим. Пусть будут цветы, пусть будет музыка глухана, источаться из уст и сердец ваших, да не познают ваши руки, камней не познают грубо сломанной палки. И вам сегодня дали возможность услышать слово даже в храме. Но кто скажет, что этот храм хуже? В истину это так скажет только глупец. Ибо это не сотворено руками человека, но сотворено по воле событий, по воле великой природы Земли.